приятно было наблюдать, как постепенно сползало показное превосходство и высокомерие с их мордашек после моей оговорки. Аврор Шимля, все верно, мистер Хайзенберг, у нас совершенно безопасно, но мы сейчас разыскиваем сбежавшего преступника и в этих целях расспрашиваем возможных свидетелей. Может быть, вы видели этого человека? И с недовольным видом протянула мне листовку, с которой скалился и корчил страшные рожи Сириус. Такого не видел, совершенно честно ответил я. Могу я оставить себе это изображение? Ну ведь действительно, такого Сириуса я еще не видел. Не мог же он быть таким вот клоуном, изображенным на разыскном листе, с придурковатой гаммой чувств на безумной физиономии, хотя чего это я, вполне себе мог, он и сейчас не очень нормально себя ведет. И коллекцию свою надо пополнять, и крестного потроллить слегка с помощью такой прикольной анимации нужно, иначе я не я буду. Да, конечно, если увидите его где-нибудь, просьба незамедлительно сообщить в Аврорат или обратиться к ближайшему патрулю. Официальным тоном закончила Гарсия, всего доброго и приятного отдыха в Англии, мистер Хайзенберг. Уф-ф-ф, я прислонился лбом к закрытой двери. Работает моя маскировка под нормального подростка, и долбаные очки и шрам, прикрытый растрепанной челкой, теперь меня не выдают с головой. Тем временем за закрытой дверью невольно подслушал разговор этих двух вертихвосток. Дора, ты не знаешь, где это Уруквай? Если там все парни такие, я туда завтра же переезжаю. Возбужденно затараторила брюнетка. Тонкс, меня зовут Тонкс, Кора. И я не знаю, где это, ненормальная ты извращенка, ему же лет 14 всего. Озвучила она мои мысли. Но я его точно где-то видела до этого. Упс, засада. Вот же глазастая. Хотя почему это она мне 14 дала, неужели настолько подрос? Но звоночек тревожный, нужно по-быстрому искать более надежную гавань. Здесь рано или поздно заметут, так как у дурслей меня больше нет и та. Вторая парочка придурков побежит докладывать кому надо и не надо, что на фоне побега Блэка вызовет нездоровый ажиотаж. Что ж делать теперь? Точно, к гномам обращусь с их услугами посредника, они могут хранить тайны клиента не хуже гоблинов, а может быть, и лучше. Недаром швейцарские банки знамениты в двух мирах. На Сириуса нет никакой надежды, с его несерьезным отношением к ситуации, он только запорит все дело, собака беспонтовая. С гномами удалось договориться очень быстро и в тот же день. Все как в нормальном банке, без гоблинских выебонов с пересыпанием блестящих драгоценных камней из кучи в кучу и выставленным на показ блеском золота. Скучный клерк в скучном офисном помещении, скучное оговаривание условий, скучное подписание контракта о намерениях и такое же скучное обоюдное пожелание всех благ при прощании. Есть деньги, есть пожелания клиента, никаких нерешаемых сложностей. В сравнении с моим, излишне активным посещением зеленошкурых уродцев, просто небо и земля. Через два дня мне пришло письмо о том, что нужная недвижимость выкуплена, и я поехал смотреть свое самое дорогое на данный момент приобретение. Пришлось, правда, процент от сделки переплатить за конфиденциальность и посредничество, без малого, 1000 галеонов. Итого 22 тысячи золотых кругляшков, и я стал обладателем недвижимости в магической деревне Хаксмит. Бородатые засранцы предлагали заодно по сходной цене обустроить все в лучшем виде, с мебелями, ландшафтным дизайном и патентованной защитой от лучших производителей, но я с трудом отбился от навязчивых коротышек. Начнется такая движуха в новом доме, и тут же припрутся любопытные соседи. А кто тут? А зачем здесь? Мне это надо? Домик, надо сказать, был очень уютным и небольшим по площади чисто внешне, выдержанный в шотландском стиле с массивными, поросшими мхом валунами в качестве стен первого этажа и более легким, сложенным из красного кирпича, вторым. Высокая двускатная крыша, крытая потемневшей от времени черепицей, изобиловала каминными и печными трубами. Почти игрушечный, как на картинке для туристов, мне он сразу понравился, и я ничуть не пожалел денег на его покупку. Раньше он принадлежал какому-то престарелому волшебнику, который перебрался к родственникам в Ирландию, и ему срочно нужны были деньги на покупку жилья на новом месте, звали его, кстати, Анил, как и знаменитого Зельевара. Расположение мне тоже понравилось, совсем недалеко от общественных каминов кабаньей головы и кафешки мадам Размерта, и в то же время не выделяется на фоне остальных домов на улочках Хаксмита, похожих друг на друга, как под копирку. Отличное местечко для моих не вполне законных делишек и планов. Наконец-то, выдохнул я после того, как мне была вручена внушительная связка ключей и бумаги на владение собственностью с печатями банка, бывшего владельца и моим личным отпечатком ауры, скрепленным кровавым следом большого пальца. Главное, чтобы эти документы не попали в руки моего опекуна, иначе по закону он может и отобрать все, а я и не смогу даже возмутиться официально. Холл, пустынный и обширный, с монументальным камином напротив входа, то есть на северной стороне, и две винтовые лестницы справа и слева на второй этаж и далее на чердак. Где-то поблизости должен быть спуск в подвал, такой же просторный, как и первый этаж. Пока не осмотрел всю, теперь уже мою, собственность, но вышагивал я по серым, матовым плиткам каменного пола с видом Наполеона при Аустерлице. Мое, все мое, хрен теперь у меня кто это логово отберет. Я здесь устрою такое, по всем канонам темного властелина, что замучаются колупать мою оборону. Да я теперь, ух-ха-ха, кто первый? В очередь, сукины дети, в очередь. Да, чего-то раздухарился. Пока еще ничего нет, но в мыслях я тут уже устроил линию Маннергейма пополам с магическим укрепрайном. Скрытность наша все на данном этапе, а не показательная и вызывающая башня с огненным глазом на вершине. Скромнее нужно быть, скромнее, дал я себе мысленного пинка настолько, что почти ощутил его физически. Теперь еще и мебелью и прочими сопутствующими вещами нужно обзаводиться, и на фоне покупки центрального накопителя для всего этого великолепия, это будет выглядеть сущими грошами. 50-60 тысяч обойдется такое приобретение. Жаль, у коротышек не было ничего подходящего в данный момент, однако они пообещали продать необходимый мне булыжник через неделю, выписав из своего центрального офиса, о чем мы сговорились заранее. Собственно, все оставшиеся деньги и отходят на покупку необходимого и обустройства. Оборотных средств для моих дальнейших планов хватает впритык. И еще одна немаловажная деталь – камин. Он оказался действующим и подключенным к сети перемещений. И сейчас я собирался, скажем так, перепрограммировать министерский пароль доступа к моему дому. Вместо жилища Анила методом перебора из доступных названий я выбрал имя для своего дома, как и изначально назвал свою жилплощадь. Берлога была занята, как и нора. Кстати, потому и поименовал пароль доступа как логово, хотел еще ввернуть, типа, логово анархистов или еще как поэтически, но это уже было перебором. С удивлением узнал, что всяческих логово таких то есть множество, а вот просто, без второго имени, нет ни одного, потому и решил создать такой пароль доступа с жесткой отсечкой по ауре. Войти теперь сюда смогут только те, кого я пригласил лично, или любой продвинутый метаморф со скопированным слепком ауры гостя или моего собственного, одна из уязвимостей в моей обороне, но тут только надеяться на малочисленность таких специалистов. И это тоже мне играет в плюс, обширные подвалы никем не заселены и при каких-либо ошибках в виде некорректно произнесенных логово вампиров Гринса или логово оборотней третьей сотни ко мне будут поступать не совсем законные постояльцы для удовлетворения моих научных изысканий. Главное, приемную площадку сделать как можно более доброжелательную для подобных гостей. Самое неприятное для всех, просто для всех, я знаю, как наиболее эффективно обезопасить свое прибежище, и потому они все познают на себе весь мой дурной склад характера и извращенного ума. Мву-ха-ха-ха, Мерлин и Мордрит, чертовы подростковые гормоны, какой-то идиотский максимализм так и прет из меня, жажда действия и всех убью, один останусь. Так успокоиться, дышать медленно и спокойно. А-а-а, это же мой собственный дом. Да я, да всех. Эр-эр-эр, бля-я-я-я. Слушай, Сириус, а ты не хочешь познакомиться с красивой девушкой? Лениво задал я вопрос мрачно нахохлившемуся Блэку. Правда, она Авроры тебя ловит почем зря. Но если ты приведешь себя в порядок и скажешь при знакомстве, что ты из Уругвая, то она, клянусь, тут же выпрыгнет из трусиков. Почему из Уругвая, а не, допустим, из Мексики? Задал он усталым тоном логичный вопрос. Не-е-е-е, у нее пунктик, только жаркие уругвайские парни. А вообще, тебе нравятся брюнетки? Там очень горячая штучка и как раз брюнетка. Она, кстати, и дала ту фотку с твоим описанием. Видно, себе пару искала по такому прикольному портрету, продолжил я издеваться над Блэком. Я сейчас на любую поведусь, прошептал он, но я услышал. Значит, решено. Сеньорита Гарсия становится миссис Блэк, и через 9 месяцев я нянчу маленьких кузенчиков или прелестных племяшек. Понятия не имею, какой я тебе на самом деле родственник, но обещаю, что в случае твоей смерти твоих детей я воспитаю достойно, торжественно пообещал я. «Что за Гарсия такая?» С загоревшимися глазами спросил меня Сириус. «Ао, это просто богиня правосудия, облаченная в призрачные одежды судебных ошибок и юридических тонкостей на самых интимных частях тела. Видел бы ты ее грудь, а бедра, а попка, с самым мечтательным и вожделенным выражением своей мордочки промычал я. «Я тебя сейчас убью», — очень спокойно сказал Блэк. «И знаете, я ему почти поверил», — веско так сказал внушительно. «Тебе для этого стоит хотя бы сначала перестать быть придурком и слабаком», — зло сказал я. «Или забыл, что произошло, когда ты пытался атаковать меня?» Блэк пытался брыкаться и противостоять моим атакам легилименции, но я упорно продолжал изменять его внутренний мир, не перестраивая, нет, постепенно удаляя привнесенное извне, прекрасно понимая, что давнишние закладки повлияли и очень сильно на его мировоззрение, но теперь он хоть сможет критично посмотреть на разные точки понятий со своим, пусть и искалеченным, моральным багажом, и не будет смотреть на мир однополярно. И уясни, наконец, что я тебе не враг какой-то, а родственник, который заботится и переживает, и делает все возможное, чтобы растормошить и вернуть к жизни после всего того дерьма, запиханного тебе в голову посторонними, продолжил раздраженно. Я же тебе поклялся, что не буду ничего привносить своего. Магией своей поклялся. В наступившем молчании было слышно лишь раздраженное сопение Блэка и шуршание обертки от упаковки жареных рыбных чипсов, которые я хмуро поглощал, сидя на новеньком диване в свежеприобретенном доме. «Это слишком больно, не физически», — на встрепенувшегося меня сказал Блэк. «Всегда больно расставаться с иллюзиями», — философски ответил я. «Я уже понял, Гарри», — вздохнул он. «Что будет дальше? Неужели ты не догадываешься?» — спросил я. «Война. Мадридова война. Глава 22. Шопинг. Ничего себе, домишко. Может, плюнуть на все и выучиться на стоматолога?» Небольшой, трехэтажный викторианский особняк не выглядел как-то уж кричаще и роскошно, но все равно с виду был очень аккуратный, с претензией на некий аристократизм, а уж вкупе со стоящим рядом у входа в дом ягуаром, так и вообще вызывал ощущение достатка и респектабельности. Говорил уже, что неплохо идут дела у родителей моей однокурсницы. Вчера она прислала с расслабившейся Хедвиг сообщение, что уже в Англии, приглашала на совместный поход за школьными принадлежностями и просьбой заехать за ней домой. «Конечно, если тебе не трудно, Гарри». «А что, мне не трудно, заодно посмотрю, как живут обычные британские стоматологи, которые постоянно рекомендуют всякую фигню по рекламе, наверняка они и в магический мир пролезли, а Гермиона их агент влияния. Откуда бы, спрашивается, Стен Шанпайк свои зубные щетки толкал в ночном рыцаре, как наркодилер кокаин школьникам? Подозрительно все это. Ну да ладно, пришлось наглаживаться и приводить себя в порядок с помощью бытовых заклинаний, приготовить небольшие подарки родителям Гермионы и вяло отбрехиваться от ехидных комментариев Сириуса, напоследок послав его очень далеко и пригрозив сдать его той самой озабоченной Аврорше. Я отправился камином на пустынную по этому времени платформу 9 и вокзала Кингс Кросс, а оттуда такси аж до Кроули. И вот сейчас я стоял перед входной дверью особняка Грингеров и испытывал непонятную робость и неуверенность. «А, будь что будет», — решительно нажал на кнопку, отозвавшуюся мелодичным перезвоном дверного звонка. «Главное, не перепутать детям цветы, бабе мороженое». Или наоборот. «Доброе утро, миссис Грингер», — поприветствовал я открывшую мне маму Гермионы. «Мы договорились с вашей дочерью сегодня пойти за покупками к школе». «А, Гарри, да, конечно, Миона меня предупреждала, что ты зайдешь», — доброжелательно улыбнулась она. «Она сейчас спустится. Проходи, пожалуйста». «Это вам», — вытащил под удивленным взглядом миссис Грингер из своей тощей с виду сумки шикарный и объемный букет белых лилий, купленный загодя и благодаря стазису свежий и неувядший. «Кто это там у меня жену отбивает?» — показательно грозно спросил выглянувший из-за газеты, которую читал, сидя в кресле холла, мистер Грингер. «Здравствуйте, сэр». «Ничего подобного, сэр, но был бы я постарше, то обязательно, сэр. Блин, что я несу?» Пока Эмма Грингер заразительно смеялась, а Дэн Грингер прокашливался от моей наглости, я вытащил второй подарок, приготовленный для главы семейства. Это была бутылка огневиски из целого ящика, обнаруженного в подвале моего нового дома и оставленного там как бонус от прошлого владельца для новых жильцов и короткой запиской с просьбой позаботиться о доме, в котором прошли не самые худшие годы его жизни. Хороший старикан этот Энил, такого огневиски, судя по запыленности антикварно выглядящих бутылок, сейчас нигде не купишь. А это вам, мистер Гринджер, редкая сейчас вещь, даже у волшебников, и протянул ему бутылку, которую он с интересом стал рассматривать, пытаясь прочитать полустертые надписи на этикете. Ну да, там только год выпуска стоял 88-й прошлого века, раритетное пойло более чем столетней выдержки. Хорошо хоть, я успел раньше Сириуса обнаружить и прибрать к рукам такой неоднозначный ресурс. Пить его было бы очень жалко, а как запоминающийся и дорогой презент подходит как нельзя лучше. Хаем, спасибо, конечно, но, судя по всему, это очень дорогой напиток. Если мне не врут глаза, то ему больше века, с сомнением произнес он. Глаза вам не врут, сэр, это огневиски винокурина Гдина, и ему действительно больше 100 лет, досталось мне по случаю. При употреблении вызывает эффект огненного дыхания, не опасного для окружения, просто смотрится странно и необычно. Мне такое пить рано, а как подарок можно и применить. Для обычных людей никакой опасности не несет, я узнавал, подробно начал объяснять я. Дорогой, правда он милый? Спросила мужа миссис Гринджер, зарывшись носом в букет. А ты не хотел отпускать Миону с Гарри? Ну, я подумал, что она могла бы сама. Начал было оправдываться мистер Гринджер, но был прерван звонким голосом своей дочери. «Мама, Гарри еще не пришел? Ой!» Гермиона торопливо спускалась с лестницы второго этажа, и когда я ее увидел, то у меня банальным образом упала челюсть. «Ала-ла, ля петит мадмуазель, натюрлих, мать твою!» Или как там лягушатники выражаются, назвать ее девочкой уже никак не получалось. Девушка во всем великолепии юности и проснувшейся женственности, или я бы даже сказал, сексуальности, но это сейчас у меня гормоны вместо мозгов говорят «мда». Стройная и миниатюрная, хоть и подросшая, немного округлившаяся в нужных местах почти 14-летняя красавица в коротком, голубом летнем платье, открывающем вид на ровные загорелые ножки. Все с такой же растрепанной прической, которую по виду пытались неудачно уложить в пушистые хвосты с удивленным выражением красивого личика. Как будто и не ожидала меня здесь увидеть, в самом деле. «Привет, Гермиона», я с трудом сглотнул плотоядную слюну. «Прекрасно выглядишь, сраженно повал, и я у твоих ног готов валяться вечность». Начал я сыпать тупыми и неоригинальными комплиментами. «Привет, Гарри, так же, как и я», заикаясь и моментально раскрасневшись, ответила она. «Опять надо мной шутишь, эти все твои издевательские письма уже». «Ничуть», перебил ее я, готов поклясться на Библии, первом издании истории Хогвартса и учебнике УЗМ за этот курс, что ты самая прелестная девушка, которую я видел за всю свою жизнь. Но ведь действительно, она очень похорошела за лето, несмотря на то, что и до этого была очень симпатичной, а сейчас так и вообще. Пока мы разглядывали друг друга, и я пытался отгородиться от того шквала мыслей и эмоций, что бушевали в ее глазах, от которых сносило крышу и которые не поддавались расшифровке легилименции, ее родители как-то странно на меня поглядывали. «КХМ, КХМ», сердито кашлянул мистер Гринджер, чем прервал наши гляделки. «А, да», быстро кинув взгляд на едва сдерживающую смех маму и хмурого отца, Гермиона решительно затараторила. «Ну я уже готова, мы пойдем, обещаю, что приду до 8, Гарри меня проводит». Ведь так, заглядывая снизу вверх в мои глаза и при этом умудряясь подхватить свою сумочку, взять меня под руку и попятиться к выходу. Конечно, да, нам действительно пора. До свидания, миссис Гринджер, мистер Гринджер», пытаясь на ходу скопировать тон Гермионы, тарахтел я и, оглянувшись в закрывающуюся дверь, увидел, как мне погрозили внушительным кулаком. «А чаю попить? Кому я столько печенья пекла?» Возмущенный возглас миссис Гринджер заглушила закрывшаяся дверь. «Пойдем быстрее, а то они заговорят тебя до смерти и замучают вопросами», заговорила Гермиона. «Прямо как ты?» насмешливо спросил я. «Ну чего ты?» пихнула она меня в бок локтем. «Я над собой только работаю, а они профессионалы. Рассказывай лучше, как лето провел, и когда ты умудрился так вырасти, а куда ты переехал от своих родственников? Покажешь мне свою собаку, может обратно вернуться, к ее родителям с их вопросами, не такими многочисленными наверное. На самом деле я неплохо провел день в обществе Гермионы. Она рассказывала мне о Франции, как она гуляла по магическому кварталу Парижа, про музеи и выставки, про отдых на море и прочитанные за лето книги. Только почему-то грустное у нее повествование получалось. Выходило, что ни с кем она не сдружилась, а попытки подкатов к ней юных и не очень французов разбивались о ее броню интеллекта и подсознательного ощущения исходящей от нее силы. Даже я чувствовал, как сложно общаться с такой сильной личностью обычным людям. Не волшебники остро чувствуют исходящую от мага опасность, пусть даже он выглядит невинно и мило, видимо, один из вывертов эволюции или приобретенной мутации. Специально это волшебники не изучали, но упоминание находится в нескольких фундаментальных трудах по теории магии. Однако мне не доставляло это каких-то неудобств, а она пока еще и сама не осознает всей своей нестандартности и внутренней мощи. Необычная девушка. Чуть было не спалился со своими псевдоименами в баре «Дырявого котла» и в кафе «Флориана Фортескью», где я был знаком под различными псевдонимами, но всякий раз удавалось незаметно перебить или перевести диалог без упоминания имен. И потом в магазинчиках, где я был не такой частый посетитель, таких проблем не возникало. Вот же большая деревня, а не магический мир, все друг друга знают чуть ли не в лицо. Свои и ее покупки я складывал в свою сумку, на которую Гермиона лишь завистливо вздыхала, и я теперь, кажется, знаю, что ей подарить на ее день рождения. В принципе, такая же по стоимости вещь или около того, какой и она мне набор для метлы подарила, и пока она лакомилась мороженым, я под благовидным предлогом смотался к Деррингеру и прикупил женский вариант своего вместилища. Правда, он мне обошелся почти в полтора раза дороже из-за дополнительного отделения для сугубо женских штучек и общего дизайна. Все равно сумочка стильная и, думаю, меня не распнут на кресте, потому как такие вещи должна выбирать хозяйка под свои внутренние заморочки или какие-нибудь туфли или еще, что тараканы в голове нашепчут. «Сэр, откуда у вас в магазине одержимое духом хаоса животное?» – спросил я, удерживая за спиной Гермиону, которая с вожделением смотрела на рыжие криволапое нечто с безумными красными огнями в черных глазах. «Это полукнезлый, он тут ждет свою хозяйку уже 300 лет», – начал высокопарно вещать продавец магазинчика «Совы», в который мы заглянули по задумке Гермионы для покупки себе почтового фамильяра. «Сказки будете рассказывать в Аврарате?» «Сэр, я был за последний месяц у вас 4 раза, и никогда не видел здесь этого», указал я палочкой на шипевшего на меня то ли кота, то ли мехового демона 3-го ранга и 3-го класса опасности соответственно. «Пожалуйста, заберите его», мгновенно переменив линию поведения и чуть не плача, захныкал, судя по бейджику, вышитому на мантии, мистер с очень редкой фамилией Смит. «Он появился здесь неделю назад, распугал всех клиентов, сожрал 3 сов и 16 крыс. Я не могу его прогнать». «То есть вы предполагаете, что мы являемся дипломированными демонологами, с разрешением на практику от министерства, и вот так вот, запросто избавим вас от демона? Мы школьники, мистер Смит, а не мракоборцы. А чем вы думаете, предлагая такое?» Размахивал я палочкой перед его лицом. «Гарри, я его покупаю». Я обернулся и выронил концентратор из ослабевших пальцев. Гермиона тискала в руках меховой, урчащий от удовольствия, рыжий комок шерсти, в глазах которого начали гаснуть красные огоньки, превращаясь в обычные кошачьи. «Пошла привязка. 10 галеонов. Моментально сориентировался Смит. Я подобрал палочку, сгреб за ворот мантии хлипкого продавца и упер ему в кадык концентратор. «Вот именно. Выплатишь 10 галеонов этой юной леди, и ты еще будешь должен для него переноску и мешок с кормом, иначе мы его оставим тут. И еще», я грубо вломился в его разум, «ты навсегда забудешь, что здесь только что произошло, иначе ты не проживешь долго и счастливо до конца своих дней. Понятно?» «Да-да», с испугом смотря мне в глаза, прошептал Смит. Я задумчиво смотрел на Гермиону и начинал уже немного ее побаиваться. Вот уж неожиданные таланты всплывают в знакомой, кажется, всю жизнь подруге. Надо же, демонолог-интуит, природный акклюмент, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Что я, блядь, еще не знаю. Может, она тут всех давно за жопу держит и прикидывается невинной ученицей 3-й курсницей Хогвартса, а на самом деле Дамблдор у нее на посылках, а Володька по утрам ей туфли чистит. И вообще, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Это ж надо приручить демона со слетевшим поводком. Я о таком не слышал даже, не то что видеть собственными глазами. С механизмом демонологии в общих чертах я знаком и точно могу сказать, что теперь этот живоглот ее полный фамильяр. Демон-фамильяр, чтоб меня троллем придавило. Вот же имечка, ведь в самую суть придумала. Сейчас его и не распознать совсем, Кот как кот, немного странноватый, но кто будет ритуал герпия по опознанию духов хаоса проводить над животным? Да никому и в голову не придет. Зато теперь ей можно не бояться всяких мелких пакостей вроде сглазов и наговоров. Тварь позаботится о своей хозяйке и тому, кто решится на подобный шаг, я очень не завидую. Что? Почувствовав мой пристальный взгляд, спросила Гермиона, и на меня уставились две пары глаз, одни красивые светло-карие, другие злобные желто-зеленые. Ты хоть поняла, что это за приобретение ты себе заимела? Осторожно спросил я, как у человека, в руках которого граната с выдернутой чекой. Ну, это же Ваглот, мой кот, смотри какой красивый и пушистый. Всегда себе хотела кота, счастливо улыбаясь, заявила она. Тебя, наверное, в детстве не пороли никогда, вздохнул я. Разве ты не слышала, что я говорил в магазине об этом животном? Я думала, что ты, как всегда, шутишь, чтобы я не покупала его себе, надулась Гермиона. Пиздец, да что за ёптвоумат, теперь я еще и ебанутый, выругался я. Это сейчас на каком языке ты сказал? Подозрительно спросила она. На уругвайском, вестимо, хмуро ответил я. Не ври, там на испанском говорят, поучительно сказала она. Вот откуда она знает, на каком языке говорят в какой-то жопе мира. Я всегда думал, что там какой-нибудь португальско-индийский диалект, а оно воно как, си, сеньорита Гермиона. Именно на нем я и говорил, важно сказал я. Мамин папа, мой дедушка из Испании, и я немного знаю испанский, ехидно сказала она. Блядь, насыщенный денек выдался, с Гермионой за покупками больше ни ногой. Еще что-нибудь подобное прикупит, что ей всегда хотелось, и бац, кругом апокалипсис, и мертвые вдоль дороги с косами стоят, и тишина. Я вот скромнее в желаниях, мне ручных демонов не нужно, мне бы до конца школы дожить и тихой сапой нарастить магических мускулов. Весело, однако, с ней иногда, и я в шоке от этой девушки, ссориться с ней теперь, оказывается, опасно для здоровья. Сдав с рук на руки Гермиону родителям и надувшись до одури чая с печеньками, я был вынужден согласиться на последующие прогулки. Она на меня так смотрела, что я просто не смог ей отказать, несмотря на плотный график и занятость до конца каникул. Да я и внутренне не возражал особо. Хотя кому я вру, мне было приятно ее общество и разговоры с бесконечными спорами о всякой всячине, в которых мы узнавали друг друга еще больше, и мне это нравилось. С Сириусом о многом не поговоришь. Его мир закончился 12 лет назад, и о современных реалиях он имеет смутные представления, а о Макгловском мире так и подавно. Сложно все с ним, и Блэка еще придется вводить в современную реальность и реабилитировать психически. Сегодня я заметил тех двух супер-аврорж, завтракающих в кафешке Фортескью, и у меня родился план по проветриванию Сириуса Блэка. А то он тут подозрительно затих, и видно, что-то пакостное затевает. Нужно выгулить эту псину, а то он действительно чего-то учудит. Сириус, противо, ты чего? Не буду я тебя легилиментить, непонимающе сказал я. Ага, как же, знаю я тебя. Подозрительно смотрел на меня Блэк из-за пленки щитовых чар. Завтра у тебя свидание. Глава 23. Прогулка. Вот смотри, так вести себя нельзя. Фу, плохой Сириус. Держа листовку перед глазами взбешенного крестного, поучительно и строго говорил я, этот разыскной лист с придурковатым изображением Блэка у меня пытались отобрать и особо жестоко уничтожить, но я его берег, как зеницу ока, и тщательно прятал в свою сумку всякий раз, когда доведенный до белого коленя Блэк пытался его у меня отнять. Правда, сейчас Сириус не был похож сам на себя, отъелся и немного вернул себе благородный лоск. Ничем же не маскировался, но теперь я верю, что мы родственники. Только у него черты лица более хищные, истинно блэковские, и если бы еще ему цвет глаз поменять на мой, так и вообще он стал бы похож на моего старшего брата или моложавого дядю. Если бы не банковский артефакт, в котором прошита аура, то я мог бы заподозрить адюльтер мамы, но я есть груд, то бишь Поттер, стопроцентный. Нарядить, постричь, сбрить паливную бородку, которую он с какой-то маниакальной страстью отращивал, и вот теперь даже под микроскопом в нем не узнать того беглого зэка, который еще 3 недели назад шарился по помойкам в образе переболевшей чумкой собаки Баскервилей. Просто картинка, а не особо опасный убийца в розыске. Теперь верю, что у девчонок он имел успех, не повстречать бы его бывших пассий в процессе прогулки, а то проблем не оберешься. Может, ему мои солнцезащитные очки нацепить, как раз в тему, и солнечно на дворе, и к созданному образу иностранца подходит. Хотя волшебники в такой трешак одеваются иногда, что он и выделяться особо не будет на общем фоне. «Ты своей смертью не помрешь, Сахатик», — ядовито высказался Блэк. «Ты тоже, Бобик, и я даже знаю, кто тебя пришьет», — в ответ не менее гадко прокомментировал я. «Ведь понял, сволочь, что мне не нравятся все эти его сахатики и щеночки», и обрел на меня одну из раздражающих точек давления. В ответ я применял не менее позорные прозвища, а пикировки вышли на новый уровень. «Лучше запоминай, тебя зовут Сигизмунд Карл Хайзенберг, и ты приехал из Уругвая в Англию вместе со мной, твоим младшим братом Вернером и родителями, отдохнуть как турист, а родители по делам. Можешь, если что, приплетать, что ты служишь в тамошнем Аврорате, больше же ничего путевого все равно не придумаешь, а тут знакомая тебе тема. Почему имя такое дурацкое?» Возмутился он. «Хорошо, будешь Зигфридом. А что, мне нравится. Старина Зиги, я, как твой младший братишка Вернер. Блять, Гарри, откуда ты только все это берешь?» Распсиховался Сириус. «Вернер, я Вернер, привыкай, Зигфрид. И чем тебе не нравится имя одного из древнегерманских королей?» Непонимающе спросил я. «Не читал ты песни о Нибелунгах, темнота ты некультурная». «Хорошо, Вернер», тяжело вздохнул Блэк, «я уже на все готов, надоело сидеть взаперти, так от скуки и помереть можно. Смотри-ка, когда в Азкабане чалился, почему-то такие мысли его не волновали. Замучился я уже навоз из его башки выгребать. Мне в своей еще до конца разобраться надо и окклюменции и подтянуть некоторые моменты, а тут еще у него приходится колупаться и время тратить. Думаю, за оставшуюся неделю каникул я смогу его до конца привести в относительный порядок и сдать на поруки родственникам. Вот поэтому мне нужна сегодняшняя встреча, помимо выгула проблемного питомца, чтоб он костью подавился собака. Там будет Тонкс, а ее мать Андромеда, в девичестве Блэк, и мне нужен на нее выход через Нимфодору. Просто написать письмо и послать совой тоже вариант, но ненадежный, не знаю реакции на такое послание, потому и приготовил несколько вариантов. В карманах мантии лежали два хрустальных флакона с воспоминаниями Блэка, разговор с моим отцом о хранителе Фиделиуса и бое с Петтигрю. Самое прелестное в такой ситуации, что любой менталист сможет в лед отличить подлинность воспоминаний от наведенных образов, и эти флакончики очень даже весомый вещдок в суде. Почему Дамблдор не смог заблевытить этот момент в жизни Блэка, я тоже посмотрел, там слишком много свидетелей вокруг было, а потом, видимо, смотря на неадекватное состояние Сириуса, он и сам успокоился, моментально все произошло и суда, как такового, не было, просто забрали в Азкабан после порыв раз Великого Светлого. Думасбор, конечно, редкий артефакт, но не уникальный, и он есть в Аврорате, ДМК и Визингомате, и вполне возможно, у различных старых семейств. Так что если хотят посмотреть, что было на самом деле, и сделать выводы, пусть ищут возможности, потом разбираются сами. Посмотрю, нужен ли им Сириус вообще и какие будут телодвижения после того, как вскроется такое дерьмо. Главное, чтобы я там не фигурировал как возможный свидетель или соучастник, мне и так проблем хватает. Нужно, чтобы инициатива не от меня исходила, а от других людей, более заинтересованных и мотивированных. Может и получится оправдать блоховоза, и я, наконец, избавлюсь от этой головной боли. Гарри, ну как, тебя ищут уже неделю, министр в панике и думает, что тебя убил Блэк. Подожди, это ведь не... Она обернулась к столику кафе «Фортескью», за которым мило беседовали ее подруга и мой братец Зиги, и начала лихорадочно нашаривать в наручной кобуре свою палочку. «Стой, Тонкс, он не представляет опасности», перехватив ее руку, сказал я. «Его подставили, и у меня есть доказательства. К тому же он живет у меня почти с момента побега, и если хотел бы убить, то давно бы это сделал». Она подозрительно смотрела на флиртующую парочку, видимо, ожидая, что Блэк прямо сейчас набросится на ее напарницу. Я, правда, тоже подозревал, что набросится, но только с другой целью. Зрелище было забавное. Гордая крепость с звучным именем, Каролина Аделита Гарсия Милана и Вальдес, в просторечии Кора, готова была выбросить белый флаг, в качестве которого послужат ее панталоны. Вот ведь кобелина, что у него не отнять, так это обаяние, даже завидно немного. За 5 минут знакомства, состоящего из короткого разговора, сумел моментально расположить к себе двух девушек и завладеть общим вниманием. И сейчас молоденькая стажерка Аврората чуть ли не растекалась перед ним расплавленной лужицей на стуле под белозубые улыбки, жаркие многообещающие взгляды и шквал комплиментов. «Что тут скажешь, мастер?» Еле нимфодору от этого пиздлявого ящика смог оторвать на короткий разговор тет-а-тет. «Невероятно, дядя Сири!» – прошептала она. «Я помню его очень плохо. Тогда он с бородой был, а мне всего 5 лет. Это точно, что он невиновен». Повернулась она ко мне. Но как же быстро она его срисовала и начала действовать. Хорошая реакция и соображалка, и инстинкты правильные такие, помогающие в выживании. Их вроде Грюм должен гонять, а он тот еще параноик и псих, мне до него, как до луны, точнее не бывает. Держи, я вложил в подставленную ладонь 2 хрустальных флакона с переливающимся внутри серебристым туманом. Здесь все, что нужно для доказательства невиновности, посмотри обязательно со своей мамой, они родственники и были близки раньше. Только чтобы рядом никого не было и желательно больше никому другому, кому вы не доверяете, в руки давать это нельзя. Тот, кто упрятал моего крестного в Азкабан, очень влиятельный волшебник, твоя мама поймет, кто он. Блэк твой крестный, по магическому обряду крестный, неверяще спросила Тонкс. Прикинь, сам в шоке, кисло ответил я, но ведь тогда он не смог бы тебе и с Поттерами вот дерьмо. Во что ты хочешь втянуть мою семью, Гарри? Разозлилась она. Ни во что, Тонкс, я просто ищу союзников или хотя бы не врагов, устало ответил я. Она задумчиво меня разглядывала и потом вдруг улыбнувшись, сказала: «Я тебя и не узнала сразу, только когда ты свой шрам показал, все сложилось, вон какой красавчик вымахал, а Кора так и вообще на тебя запала моментом, еще тогда, в дырявом котле. Нам выдали твое колдофото, но там ты сам на себя не похож, кто-то на колдокамеру тебя сфотал в конце твоего 2-го курса. Вот, смотри», и достала из форменной сумки листок с надписью «Разыскивается» и моим движущимся изображением. «Мда, неужели этот зашуганный, хилый очкарик – это я, Колин, наверное, постарался и предоставил колдофото, больше просто некому. Хотел себе коллекцию расширить своим криминальным снимком, получите, распишитесь. Правда, здесь я не в качестве преступника, а возможной жертвы, ну хоть так для начала, главное, Сириусу это не показывать. Знала бы ты, что мне стоило выглядеть как сейчас, а твоя подружка вон, с моим конкурентом уже развлекается». Махнул подбородком в сторону сладкой парочки и вертя в руках колдофото. «Это Колина криви творчество. Можно себе оставить, на память?» Спросил я ее и после согласного кивка спрятал листовку в свою сумку. «Дяде Сириусу нифига не светит, у Гарсия очень строгие родители и до свадьбы ни за что не позволит фривольные отношения, и, несмотря на ее показную влюбчивость, она очень серьезная девушка», насмешливо прокомментировала Тонкс. «Ну-ну, знаем мы таких серьезных. Смотри, смотри, он же ее сейчас слюной закапает», теперь развеселился и я. «Ладно, пойдем к ним, нам с Гарсия еще Сириуса Блэка ловить и Гарри Поттера разыскивать, а время на перекус до обидного мало дают», смеясь вместе со мной, сказала она, и вдруг, став опять серьезной, спросила: «Как с тобой можно будет связаться? Совы до тебя не долетают. Я пришлю свою сову, ты не перепутаешь, белая, полярная, зовут Хедвиг. Мне тоже можно, но только если я буду вне того места, где живу сейчас, иначе не найдут, а гуляю я редко. Через 2 дней пришлю записку и жду вашего решения. Заранее предупреждаю, что портал или маячок она не возьмет, а следилка слетит любая», закончил я короткую инструкцию. «Слушай, а ты с Грюмом не знаком, Гарри, ты видел, какая она? Просто богиня, дриада и самая красивая ведьма, которую я видел в жизни», мечтательно бормотал Сириус. «Ничего так у мужа, как кукушку оторвала. Ну, симпатичная и даже очень, но это не значит, что нужно мне вот уже 2 часа мозги выносить с тонами морала в брачный период». Насилу оторвал друг от друга этих 2 излишне впечатлительных, морально неустойчивых и темпераментных индивидуумов. «Если Блэк у меня ассоциировался с кобелем, то Гарсия с озабоченной кошкой. Короче, они друг друга стоили в полной мере». Под мои ехидные комментарии и казарменные выражения в полголоса от Тонкс, распрощались с бравыми авроршами и направились домой. Итогами своей миссии я остался доволен, но вот Блэк меня уже изрядно достал, хоть на людях с ним не появляйся, сплошные проблемы. «Сириус, ты своим озабоченными воплями и магическим неудовлетворенным либидом не думать мешаешь», сердито сказал я. «Да что ты можешь понимать? Это такая девушка, ммм», раненым утконосом замычал он. «Куда уж мне, недалекому», с сарказмом сказал я. «Все с тобой понятно». Увидел юбку, и по своей извечной привычке начал за ней волочиться. «Может, я влюбился, первый раз в жизни, по-настоящему», горячо стал доказывать мне Блэк. «Сказки мне не рассказывай. Кто у тебя в башке ковыряется? Забыл, я все эти твои по-настоящему раз 50 видел, не считая прочего. Тоже мне, верный семьянин и непорочный жених», начал я распекать покрасневшего крестного. Я этой темой в его памяти не из извращенных наклонностей интересовался. Две закладки на незнакомых мне принципах были построены, пока не вспомнил похожий прием, очень редко применяемый, и не смог разобраться, что там к чему. Была попытка подводки нужной куклы, только не сработало это, так как уже тогда Блэк не отличался постоянством во взаимоотношениях, а посмотреть изнутри на работу другого мастера всегда интересно. «Ты зачем такое смотрел?» – взъелся он. «Тебе еще рано такое видеть. Оливия Леруш, ничего тебе это имя не говорит, а меж тем почти две закладки тебе поставила, пока ты на каникулах с моим отцом во Франции отдыхал и кувыркался с этой шмарой. И далее еще в школе были попытки таких же подкатов, но там хоть моя мама вас, двоих придурков, одергивала. А мне теперь во всем этом разбираться и долбить тебе черепушку, как дятлу какому», — взбеленился я. «Кто кому тут крестный, я не понимаю, и кто о ком заботиться должен, тоже. Вот когда он нормальный и серьезный, а когда дитё дитём беспомощное, не получается эту грань в его расшатанном разуме нащупать, чтобы выправить и выровнять ментальный фон, соответствующий его возрасту, и сгладить эмоциональные пики к более-менее стандартным значениям. Не пойму, в чем дело у него. Все равно ты не должен», — упрямо начал он. «Тьфу, идиот». Глава 24. Эксперименты и лабораторные мыши. Я тихо крался под мантией-невидимкой по самому одиозному месту магической Англии, очень характерно отражающего ничем не прикрытый быт и нравы современных магов и волшебников Великобритании в частности. Лютный переулок, чтоб его водородной бомбой разорвало, грязь и испражнения на каждом шагу. Я такого даже в самых глухих подворотнях и заброшенных тупиках того, из прошлой жизни, мира не видел. У них тут что, реальное средневековье? Только чумы или какой-нибудь холеры не хватает для полного антуража. Грёбаные волшебники. Тергяева низколенько станут даже перед входом своего зачуханного магазинчика или лавки. Вокруг пивных так и вообще не продохнуть от вони и валяющихся в лужах собственной блевоты пьянчуг. А я еще гадал, где мне взять подопытный материал. Так вот он, бери, не хочу. Но к алкашам я как-то нейтрально отношусь, если они не агрессивные. Каждый имеет право на такое вот саморазрушение вследствие своих проблем. Мне нужны откровенные мерзавцы, которых не жалко и можно творить с ними все, что ограничивается моей больной фантазией и приобретенным в процессе изучения магазологии живодерством, и, кажется, я нашел то, что мне нужно. Вот уже почти час я незримым призраком как приклеенный шел за очень мне знакомым волшебником в красной мантии Аврора, который обходил коммерческие точки местных воротил бизнеса и собирал с них положенную мзду. Прямо аж ностальгией повеяло, нигде ничего не меняется, ни в одном из миров, и здесь оборотни в погонах присутствуют. Хоть и старался не оставлять следов и смотреть, куда ступаю, но этот красноплащник все равно меня каким-то образом чуял, матерая сволочь. Перестал он оборачиваться и подозрительно осматривать территорию лишь после того, как я применил издревле знакомый каждому охотнику прием и стал смотреть не прямо на цель, а как бы вокруг и за нее, при этом не выпуская из поля зрения. Все не мог выбрать момент для атаки, вокруг всегда кто-то шнырял или близко присутствовали стайки местных маргиналов, но вот перед помпезным по местным меркам заведением, в котором после недолгого наблюдения я опознал обыкновенный бордель, никого не было, и когда немного расслабившийся и повеселевший Аврор собирался постучать в дверь, я решился на нападение. «Ступифай, инкарцера, конфундус», – прошептал я, – успел дернуться, сука. Полноценно прошел только конфундус. Ступифай перегрузил защиту мантии, как я и рассчитывал, а вот инкарцера задела только одну сторону, но надежно примотала магическими веревками правую руку к туловищу. Петрификус тоталус, и дезориентированная тушка, сначала замирает столбом, а потом валится колодой к моим ногам. Левикорпус, мобиликорпус, не самому же мне нести это дерьмо. Отлевитировав в уютный, но, как и все здесь, феерически засранный тупичок, Я опустил тушку на землю и начал поспешно ее раздевать и складывать все трофеи в сумку. Со стороны, наверное, был похож на нетерпеливого маньяка-извращенца. Да плевать. Ободрав всего до исподнего, я поприветствовал непонимающе и гневно таращившегося на меня мага. «Здравствуйте, Аврор Джон Далиш, неужели вы меня не помните? А я так вас прекрасно помню, и как вы меня сдавали Дурслим, избитого вами, тоже помню, вместе со своим напарничком, где он, кстати, не хотите отвечать? Так это не проблема, Лигил Лиминс. 20 минут мне пришлось ломать его блок, и я чуть не спалился с этим тупичком, оказавшимся излишне популярным. Два ступифа и у меня на руках заморенная ведьма лет 30 с опухшими от слез глазами, вернее глазом, второй заплыл сизым бланшем и здоровенный бугай в обшарпанной мантии, который тащил подсвеченную магичку в мою импровизированную испытательную лабораторию с непонятно какими целями. Прямо не было никнота, да вдруг Галеон. Я аж растерялся от такого изобилия. Ведьма оказалась маглорожденной волшебницей, растившей в одиночку малолетнюю дочь и перебивающейся скудными заработками в магазинчике алхимических реагентов, а ее спутник одним из коллекторов местной банды, которой она задолжала целых 7 галеонов и 2 сикля, чтобы прокормить своего ребенка. Обшарив карманы бандюгана, помимо палочки нашел 85 галеонов с мелочью и сыпав в карман пострадавшей, отправил ее после небольшого облевыта и легкого конфундуса домой к дочери, а сам занялся объектами исследований. Объект Бугай. Опыт номер 1/1, половина унции состава с образцом номер 17. Объект Далиш. Опыт номер 1/2, полная унция состава с образцом номер 9. Время. Темпус. 11:32, по Лондону. Конфундус. Облевыт. Вперед, девочки. Там вам помогут. Если бы кто-то, кроме меня, мог наблюдать за входом борделя у мамочки Дикси, то увидел бы очень занимательное и возбуждающее для мужских глаз зрелище. Две сексапильные красотки, блондинка и рыженькая в откровенном кружевном белье от Диор, пьяно пошатываясь, стучали в двери вышеупомянутого заведения. Не зря я вчера целый день в элитной парикмахерской на Пикадилли под мантией парился, набрал образцов волос на целую армию оборотней, всяких разных типажей и возрастов. Еле запомнил, какой кому номер на маленьких бутылочках принадлежит, и без отклюменции ни за что бы не справился. Моя экспериментальная оборотка показала себя с самой лучшей стороны, и в разуме подопытных не наблюдалось отвращения от принятия такого специфического продукта, а даже ощущалась некоторая приятность по вкусу. Оборот происходил тоже быстрее, чем у стандартного зелья, и осталось проверить лишь длительность превращения и высчитать корреляцию от объема принимаемой дозы, хотя бы приблизительно. Тратить такую дорогостоящую вещь на всякий уголовный элемент, по мне, слишком расточительно. Аврорат. Заплетающимся, но задорным и звонким голосом кричала блондинка с блудливым взглядом и третьим размером груди, скрытым крохотным лифчиком. Гниз. Гнилая ты отрыжка. Открывай. Хрипловатым, сексуальным голосом голосила рыжая, по виду оторва, с не менее аппетитными формами и запакованная в еще более откровенное белье. Что-то они расшумелись, так весь план на смарку пойдет, так что я наложил на них самое мощное силенце, что сумел выдать. Пьяные красотки заткнулись, а открывший дверь здоровяк с перекошенной шрамированной рожей вылупился на них, как на второе пришествие Мерлина. Что, что, охватательный рефлекс у этого, по-видимому, Гниса, развит просто великолепно. Не успел я и глазом моргнуть, как пара моих образцов была втащена внутрь шалмана, а я еле успел заскочить следом. Нужно же контролировать ход эксперимента и следить, насколько хватит оборотки. Мдам-мм, не слишком ли я жестоко, такое и врагу не пожелая. Нет, нормально, для таких ублюдков в самый раз. По их воспоминаниям они такое творили, что это еще гуманно я с ними поступил. Объект Далиш пользовался большей популярностью у неприметных извращенцев и продержался 4 часа 17 минут. Объект Бугай больше у брутальных самцов и продержался примерно столько же, пока из комнаты, где работал целый сексуальный конвейер, с криками не выбежали очередные клиенты. Все это время я, вольготно развалившись в неприметном кресле за пыльной портьерой приемной, скучал и слушал сладострастные вопли из закрытых номеров, периодически кастуя темпус. Значит, количество оборотки нужно высчитывать по минимальному объему. Я брал за основу как стандартную дозу глоток среднего человека, а это от половины до почти целой унции. Но так как Бугай продержался чуть меньше, а да лишь чуть больше, то смело можно брать дозу примерно в промежутке от этих значений, то есть 0,75 унции. Высчитывать производные от массы тела и индивидуальных особенностей мага по усвоению зелья я даже не собирался. Так и обанкротиться можно. Что же касается основы, то тут только на себе пробовать, и какие будут последствия, я не очень уверен. Ведь основа на крови Василиска — это не то же, что и обычное оборотное зелье, но по виду два образца не претерпели каких-либо изменений, чешуей не покрылись или клыки там не отрастили. Больше всего радует время. В 4 раза дольше держится от стандарта, а это открывает простор для офигеть каких махинаций. Все равно немного боязно, ведь в колдомедицинских источниках об этом информации не очень много. А как с этим справляются настоящие метаморфы, мне неизвестно. Есть только воспоминания Августа Смитвика о лечении одного из них и той информации, что была предоставлена под клятву ныне покойному великому медику. По всем признакам мне просто нужно пить основу и мысленно пытаться изменить что-то у себя. На первой ступени это цвет глаз или прическу и колер волос с оттенком кожи, на второй уже можно приступать к частичной трансформации конечностей, а на третьей полное преображение в другого человека. Четвертая ступень еще сложнее, там нужно знать очень много из магозоологии, анатомии и химерологии для постройки боевой формы или преображения в зверя. Спасибо тебе, Ханиш, за знания. Пока я предавался мечтам, из комнат пинками выгнали 2 тела, одно волосатое и похожее на орангутана, и второе бледное и похожее на снулую рыбу, но пару сходств на двоих они имели. Это одинаковая походка в раскорячку и не закрывающийся рот, казалось, навеки застывший в удивлении, как их метелили. С душой, можно сказать, с огоньком и со всеми обманутыми ожиданиями напополам, с горьким разочарованием и обидой на такой облом. Как в песне, целый взвод меня бил, аж 2 раза устал. Пока происходила экзекуция, я тишком слинял и не спеша вернулся через камин Фортескью к себе, в логово темного мага. Пора репетировать злодейский смех, определенно пора. Я неуверенно и задумчиво вертел в руках маленький бутылек с рубиновой жидкостью, очень похожий на рябиновый отвар, но не такой насыщенный по цвету. После приключений в Лютном, нужно было решаться, либо идти по пути метаморфа, но тогда мне навсегда будут закрыты анимагия и трудно даваться абсолютно все точные разделы магии из-за нестабильной и изменчивой системы магоканалов. Будь то трансфигурация, артефакторика или химерология с ритуалистикой, но в перспективе физическое бессмертие, которое только идиот может желать, и очень сильная сопротивляемость всем внешним факторам, что намного интересней. Либо плюнуть на все и пользоваться обороткой только как обороткой, а не основой для метаморфизма, и пойти по пути анимага. Выучить несколько анимаформ при помощи той же оборотки можно, только материал анимага нужен, и вуаля, твое тело очень быстро после нескольких преображений запомнит новую звериную форму. Допустим, я могу взять волосы Блэка, обернуться в него и потом в большого песика несколько раз туда-сюда, и также можно сделать, если раздобуду волосы МакГонагалла или Питтигрю, и вот у меня уже 3 анимаформы, собаки, кошки и крысы. А там можно и скитер крылышки пооборвать. Практически универсальный шпион и даже с боевой ипостасью волкодава, и никаких проблем с точными магическими действиями. Есть и третий путь, склоняющий меня к метаморфизму, и я по нему уже достаточно далеко ушел, это окклюменция. Не без недостатков, конечно, и придется пожертвовать излишней долей эмоциональности для удержания контроля, и я не знаю, как это на мне отразится. Выглядеть и разговаривать как Рэй напополам с Терминатором, не хочу. Почему все время так сложно? Ханиш со своей библиотекой заставил почувствовать себя единственным хомяком в зернохранилище Газрезерва, а оказывается, что все съесть если и получится, то не все пойдет впрок. Ко всему прочему, начинать нужно именно сейчас, то есть в моем возрасте гормональной перестройки организма. На днях заметил, что голос стал ломаться и над губой излишне часто высыпал черный пух, зачаток шикарной и ненавистной щетины. С моим окрасом морду придется брить до синевы и чуть ли не 2 раза в день, вот ведь не было печали, так теперь и это. Моя лень уже превентивно потирает лапки и готовит сознанию мягкое лежбище. Ненавижу бриться и понимаю Сириуса с его бородой, и та другая моя память меня целиком и полностью поддерживает. Может, я и пожалею об этом за такое идиотское решение и мотив, но я решительно откупорил крышку флакона и сделал первый глоток. Метаморф может управлять своим телом как никто другой и теперь только научиться управлять своей будущей щетиной и ненавистной прической, которая меня достала, как Волдеморт. Что с тобой, Гарри? обеспокоенно спросил Сириус. «Что у тебя с лицом?» «А с лицом у меня происходили забавные метаморфозы, в прямом смысле метаморфозы. Я сидел по-турецки перед зеркалом в холле своего логова и менял цвет кожи лица. Сейчас он был радикально синего цвета, и при моих зеленых глазах и заплетенных в длинную косу волосах я очень сильно смахивал на персонажа Аватара из культовой, но, увы, пока не снятой нетленки Кэмерона. Я Турук Макто, презренный человечишка. Как смеешь ты называть меня каким-то Гарри? Склонись перед великим». С апломбом начал вещать я. «Вы, проклятые оккупанты, хотите уничтожить его». Сириус побледнел и потянулся к клыку Василиска, закрепленному в такой же, как и у меня, кобуре на запястье. Собственно, это моя кобура и была. И чего это он такой напряженный? В Мунго тебя опознают, наверное, учти. И меня заодно. Нам туда нельзя. Очень аккуратно и медленно вытаскивая клык и следя за отражением моих глаз, сказал он. Ну вот, поломал все представление. Я поменял цвет лица на немного загорелый и повернулся к крестному. Расслабься, Сириус, никого сегодня убивать не нужно и в психушку сдавать тоже. Тренируюсь, не видишь, что ли? Спросил я подозрительного Блэка. Знаешь, крестник, с тобой рядом я иногда хочу вернуться в Азкабан. Глава 25. Предстартовая подготовка. Гора эклеров и чашка свежезаваренного чая настраивала на благодушный лад, несмотря на то, что осталось 2 дня до конца каникул и предстояло сделать еще множество дел. Сейчас я сидел за столиком летнего кафе при элитном ресторане в Кроули и дожидался Гермиону, с которой мы договорились сегодня встретиться, погулять и сходить на какую-нибудь киношку. Мое хорошее настроение проистекало из долгожданной победы над моей прической, ну как победы, достижения локального превосходства скорее. Теперь я смело могу называться метаморфом, лоховским, правда, но тем не менее, потому как почувствовал дрожание моей сети магоканалов, а по воспоминаниям из колдомедицины это и есть первый признак перестройки энергетики. Все, теперь я не маг. Мутаген в основе оборотного зелья на крови Василиска изменил мою внутреннюю суть, и как это бывает с теми же оборотнями или анимагами, я перестал быть классическим волшебником, хоть и никаким образом не потерял магический потенциал. Как представлю, сколько мне предстоит работать над собой, так кисло становится и руки опускаются, и дело не в физической составляющей, а в духовно-магической. Очень жаль, что метаморфу недоступны какие-либо стабильные системы энергетики, вся его суть – изменчивость. За все в жизни нужно платить, и теперь я испытывал трудности в той же трансфигурации, которую использовал на полене для камина у себя дома, пытаясь преобразить его в зонтик, по вчерашней дождливой погоде. По итогу все же получилось, но это потребовало концентрации и отрешенности для контроля оттока маны и стабилизации каналов. Пока не трудного контроля, но это пока, потом будет намного сложнее, а в артефакторике и того труднее будет, там и без моих проблем для обычного мага контроль филигранный нужен. Правда, насколько я выучил артефакторику, можно себе сделать определенную приспособу, вроде перчаток с отсечкой мановсплесков, но тогда потеряется огромный пласт тонких манипуляций, и мои изделия получатся слишком дубовые и примитивные. Так что, только тренировки и контроль. Контроль и тренировки, чем я прямо сейчас и занимаюсь. Мои долбанные волосы. Я наконец-то смог нормально постричься, причесаться и теперь ощущал на голове непривычную легкость, но все равно приходилось контролировать эту непокорную часть тела постоянно, так как, проснувшись сегодня утром, увидел в зеркале привычный хаос, и только усилием воли с очередным глотком зелья удалось восстановить вчерашнее состояние, какое было после похода в парикмахерскую. Зато теперь я не испытываю проблем с чарами, вообще ни с какими, и тем более высшими, для которых нужна большая эмоциональность. У меня даже патронус почти сформировался, только я еще не понял, что за форма у него, слишком расплывчатый, но это что-то большое и на оленя не похожее. Мои отрешенные мысли прервала появившаяся Гермиона. «Привет, Гарри», — солнечно улыбнулась она. «Опять поменял имидж, тебе идет, хоть и с длинными волосами тебе тоже было хорошо». «Привет, Гермиона». «Да так, надоело возиться с такой прической. Как только вы, девчонки, с таким справляетесь? Это же тихий ужас просто», — вставая и жестом приглашая присаживаться к столику, — сказал я. «Угощайся, эклеры только что приготовили. Тебе кофе или чай?» Она вздохнула и присела за столик, при этом теребя кончик своей толстой косы, перекинутой на плечо. Видно, миссис Гринджер постаралась привести прическу дочери в более приличный вид, чем обычно, и теперь Гермиона выглядела просто прелестно. Этакая скромница и приличная девочка, а не скрытая ведьма и та еще оторва, как вспомню все наши приключения за два курса. «Чай, пожалуйста», — попросила она подошедшую официантку. «Теперь ты меня понимаешь, Гарри, но как тебе удалось так сделать? У меня ничего не получается с волосами, все такие же непослушные. Ну вот ведь тема для разговора, обсуждение дамских штучек. Главное, потом до косметики не скатиться с обсуждением нижнего белья, а потом и до парней и какие они все козлы. Помню такие разговоры по той жизни, от сестренки с ее подружками. Бррррр, потом как-нибудь расскажу, ты завтракай лучше и поехали, до Лондона еще добираться, тут у вас кинотеатров нет, я смотрел», — ответил я. Немного поболтали за чаепитием, обменялись последними новостями, и тут я заметил, как сидящая напротив Гермиона замерла с чашкой в руках и в испуге распахнула и без того большие глаза, смотря куда-то мне за спину. «Гвауф!» — оглушительно рявкнула у моего уха, чуть вместе со стулом не подпрыгнула и уже в воздухе, оборачиваясь, я выхватил палочку из ручной кобуры и направил на огромную, черную и лохматую собаку с ярко-синими, насмешливыми глазами. «Сука! Прибью гада! Откуда он здесь взялся? Он же должен сейчас с танксами встречаться и разнюхивать, что там к чему и нет ли засады или каких еще сложностей. Что мне стоило не послать в него первые пришедшие на ум Диффинда, один Мерлин знает. Ну подожди, поговорим мы еще. Вчера прилетела Хедвиг с письмом для Сириуса и предложением встретиться у танксов дома, и я с чистой совестью его к ним отправил сегодня с утра. На меня приглашения не было, да и не больно-то хотелось, так что я ушел по своим делам, и вот теперь это порождение сумрачного семейства Блэк чуть не устроило мне инфаркт в моем юном возрасте. Вот ведь тварина. Я спрятал обратно палочку и повернулся к шокированной Гермионе. «Че, что это, Гарри?» – осторожно спросила она. «Это Зиги, мой песик. Я же тебе писал, что подобрал на помойке собачку», – как можно спокойнее сказал я, пытаясь успокоиться и вернуть контроль, так как волосы стояли дыбом. «Но ведь это не чихуахуа», — возмущенно воскликнула Гермиона. «Грр», — вопросительно взрыкнул Зиги. «Да, ну не такса ведь, у тех ноги короткие». «Точно, это йоркширский терьер, все терьеры бородатые, а у этого вон, смотри какая борода», с сомнением смотря на здоровую, словно теленок, анимоформу Блэка. «А может он и мутант какой-нибудь, не знаю». «А он не опасен?» — уже любопытно переводя взгляд то на меня, то на Блэка, спросила она.